он видит. Именно поэтому то божественное, которое присутствует везде, в каждом из человеческих тел, это не часть этого божественного, а все единое, целое, неотделимое и неразделимое. И нет такого, как душа и божественное. Это одно, неделимое божественное. And this divinity can never be a sinner. So all the bullshit that you hear from the church that you are a sinner, your soul is a sinner and it has to be saved by the Son of God. This is all ships, stinking ships. Speaking and not stinking. You know stinking? Божественное не может быть грешником, оно не может быть порочным. Поэтому все, что вы слышите о порочной душе, которая должна быть спасена пришедшим Спасителем, это все чушь, вонючая чушь. Please wake up. Don't be available to the machinery of the church priestcraft. Those who say the yoga is devil. And that is what happened in Mormons. One lady who was in Kriya, suddenly he went to church and the priest gave some book and it is written yoga is devil and she has left yoga. What a tragedy. Поэтому, пожалуйста, пробудитесь. Осознавайте, что происходит. Какую чушь говорят промывая мозги священники в церкви иногда. Ведь это происходит вокруг. В частности, это произошло с одним из крибанов в Мурманске, когда женщине священник дал книгу, где было написано, что йога – это от дьявола. И женщина после этого отвернулась от йоги. The priest of the church, he's a devil. And he's creating all this division. Otherwise, every human being is divinity and fully divine. There is no separate soul from the divinity. There is no separation. There is no soul to be saved. There is no severe limit. The saving, the sacred process can happen right in your body. This is yoga. В данном случае в священнике есть тот самый дьявол, который порождает разделение. А иначе, где же это разделение? Нет никакого разделения на грех и добродетель. И не нужен никакой спаситель, чтобы очистить вас или спасти, чтобы просветлить вас. Это спасение может произойти в каждом из наших тел, прямо сейчас. И это пробуждение, это спасение, и есть йога, прямо сейчас. All their philosophy about sinner and suffering, they're all shits. И все их придуманные рассказы, вся философия, построенная на грехе, пороке и добродетели, все это чушь. I'm reminded of a joke. Я вспомнил шутку. The joke is that in the heaven, Jesus and his right hand, the Peter, and the Peter is throwing a flashlight on the earth, and Jesus is saying, see, that human beings are suffering, suffering, suffering. So then Jesus said with tears, what is this? Why these people are suffering? Иисус Христос, пребывая на небе, имел своих аттендантов, помощников Петра, который... Смотрел на землю и рассказывал о том, чтобы люди... Иисус смотрел на землю и видел, как человеческий род погружен в страдания, бесконечное и беспросветное.